Вельможа и философ. Вельможа в праздный час, толкуя с мудрецом о том о сём, «Скажи мне, — говорит, — ты свет довольно знаешь, и будто в книге ты в сердцах людей читаешь. Как это, что мы и не начнем? Суды ли, общество ли ученый заведем? Едва успеем оглянуться, как первые невежие тут вотрутся. Уж ли от них совсем лекарства нет?» «Не думаю, — сказал мудрец в ответ. — И с обществами та ж судьба, сказать между нами, что с деревянными домами. Как? Так же. Я вот свой достроил 7 днями. Хозяева в него еще не выбрались, а уж сверчки давно в нем завелись».